Вот и сейчас Павлик с Сашком озабоченно прикидывали, как бы это поделикатнее доложить Выверзневу, что запланированная провокация сорвана, а взамен имела место незапланированное. Как говорится, комментарии излишни. «Разрешить, Николай Саныч?» «Угу». С незажженной сигаретой, на откляченной нижней губе и с дистанционным пультом в руках, полковник Выверзнев сидел бочком на краешке рабочего стола, напряженно всматриваясь в экран телевизора. Передача шла по служебному кабелю прямо из президентского дворца. Глеб Портнягин принимал высоких гостей в кленовой зале. «В принципе, особых разногласий с компровославием у нас нет», — обаятельно улыбаясь, излагал он приятным баритоном. «Это у них с нами разногласия. Вот говорят, что мы против святой воды. Да не против мы. Крапите на здоровье. Но нужно же знать, куда крапить. Они ведь в агитхрамах вслепую крапят, вправо, влево, куда ни попадя. А бес вот он, сидит себе на потолке и смеется». Иностранные гости взглянули на потолок, куда указал глава государства, и заинтригованно прислушивались к торопливому бормотанию переводчика. «А митрозамполит его не видит». Президент возвысил голос. «Потому что не колдун. А заговоры наши, как они все начинаются? Выйду я, раб Божий! Или там раба Божия, то есть сами-то мы себя рабами Божьими признаем, это они нас не признают. Мы для них вообще не люди, так, антихристы беспартийные». Президент обиженно умолк, потом вдруг грозно взглянул в пустой угол и на кого-то там дунул. Находясь Сашок в зале, он бы, конечно, увидел, на кого именно. А вот так с экрана трудновато. Проникнуть в астрал по телевизору — это надо быть как минимум членом лиги. А Глеб Портнягин властно шевельнул бровью и продолжал с нарастающим возмущением. «Запретили девкам на Великий Октябрь приворотное зелье варить. И еще жалуются, что рождаемость у них падает. Дескать, баклуженцы порчу навели. А то, что мы якобы раздавили танками колхозную церковь в Упырниках, так это клевета. Во-первых, не церковь это была, а овощной склад. А во-вторых, никто ее не давил. От сотрясения, да, согласен, могла развалиться. Да сами они ее трактором под шумок и разутюжили!» «Негра дай!» — буркнул Выверзнев. Сашок хотел переспросить, но выяснилось, что обращались не к нему. Глеб Портнягин свалил с экрана, а камера, мазнув по лицам сидящих за столом, остановилась на негре преклонных годов. Надо сказать, очень кстати, поскольку в следующий миг чернокожий разомкнул длинные обезьяньи губы и, сильно окая, громко спросил по складам. «В бок люжн прой зошоль взрыв. Кто узорваль и кого?» Изображение дернулось. Должно быть, оператор снова хотел показать Портнягина. «Держи, негра!» — процедил Выверзнев. «Укрупни!» Лицо укрупнилось. Привлекательнее от этого не стало. За кадром послышался исполненный сожаления прекрасный бархатный баритон президента. «Если мистер Джим Кроу имеет в виду вчерашний взрыв на проспекте Нострадамуса, то пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за этот террористический акт. Расследование ведется». «Да», — сказал Выверзнев и приглушил звук. «Что? Что-то не ладится пока у Кондратча. Видал, какая у негритоса морда подозрительная? Причем третий раз он уже этим взрывом интересуется. Слышишь? Полковник поднял палец. Сашок прислушался. Приглушенно бормотал телевизор. Кто-то возился, шурша, в кирпичной стене кабинет. То ли домовой, то ли коловертыш. Нет, ничего не слышу. Вот и я тоже, — удрученно молвил Выверзнев. Прикурил, взглянул на Сашка. Ну, что у тебя? Да вот, Павлик послал доложить. Ну-ну.